Секция шестая сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Летний визит. Жарко, душно, парит. Должно быть, будет гроза. Глаза слепаются, спать хочется. Сидит передо мной дама, моя гостья, и тупо смотрит мне прямо в лоб. Глаза у нее белые, губы распущены. Видимо, тоже спать хочет до отчаяния. Но ничего не поделаешь. Она мне делает визит, а я этот визит принимаю. Нужно быть любезной хозяйкой, нужно сказать ей что-нибудь такое визитное. Но когда человеку хочется спать, он прежде всего забывает все визитные слова. «Может быть, вы хотите чаю?» Нашлась я наконец. «Хм?» Белые глаза смотрят на меня с сонным удивлением. «Чего она удивляется? Ах, да, она ведь именно чай-то и пьет. Что бы ей такое сказать? Вы же не виновата, что она уже пьет чай». «Итак, куда же вы, собственно говоря, собираетесь на лето?» Вдруг выдумала я. Но это досталось мне нелегко. Даже жарко стало. Она долго моргала, потом сказала «Хм?». Но уже не было сил повторить вопрос сначала. Да и кроме того, она, наверное, прекрасно все слышала, а переспрашивает просто потому, что ей лень отвечать. А мне, подумаешь, не лень спрашивать. Какие, однако, люди, как приглядишься поближе, эгоисты. Я смотрю на нее, она на меня. Вдруг она делается совсем маленькой, чуть-чуть качается. На голове у нее вырастает красивый петушиный гребешок. Господи, да ведь я засыпаю. Спим, спим, мы обе спим. Как быть? «Точить ножи, ножницы, бритвы править!» — дребезжит за окном. Мы обе вздрагиваем и обе так рады, что проснулись, что даже улыбаемся. «Не хотите ли чаю?» — оживленно спрашиваю я. «То есть я хотел спросить, куда вы, собственно говоря, собираетесь на лето?» «У вас прелестный браслет», — отвечает она мне на оба вопроса сразу. «Господи, хоть бы еще разок!» — крикнул разносчик, а то опять и глаза что-то заволакивает. «Скажите...» — собираю я последние силы. «Не знаете ли вы случайно, сколько лет было этой, как ее, когда она умерла, этой, как ее, Поповой?» Я хотела спросить про Варю Панину, а вышла почему-то Попова. Но поправляться мне было уже не под силу. «Какой Поповой?» — вдруг проснулась гостья. «Зина Попова жива». «Ну, а все-таки приблизительно?» — не уступаю я. «Уж раз начала занимать гостью разговором, так не скоро сдамся». «Она чудно пела, все говорили. Голос, как у Цукки. Вы, может быть, хотите чаю?» «Я сама нахожу, что там сыро, но зато дачи довольно дешевые», — ответила она, и правый глаз у нее вдруг закрылся. «Господи, да она засыпает! Что же мне у нее спросить?» «Послушайте, вы никогда не видали какую-нибудь такую шляпу, которую не носят?» — забормотала она и закрыла второй глаз. «Спит! Спит бесповоротно!» И опять сделалась совсем маленькой. Я привстала, как бы для того, чтобы подвинуть ей вазочку с конфектами, и подтолкнула гостью коленом. Она вздрогнула и чуть-чуть вскрикнула с просонья. Мне стало совестно. Я села и помолчала немного. Однако сознание, что я, как хозяйка, должна же что-нибудь у нее спрашивать, не давало мне покоя. «Ну что же у нее спросить? Насчет чаю?» «Спрашивала. Насчет дачи спрашивала. Я долго и мучительно придумывала. Только бы не заснуть, только бы не заснуть, прежде чем придумаю. В ушах звенит сладко, тихо. Вытянуть разве ноги? Можно кресло подставить, да лень, и так хорошо. Спят же люди в вагоне и при худших условиях. А и куда это мы едем? Может быть, стоим на станции? Кондуктор, а, кондуктор, третий звонок был? Нужно купить пирожков. Я вдруг просыпаюсь от острого сознания, что непременно должна что-то спросить у этой женщины, которая, свесив голову на бок, сладко похрапывает на моем диване. Должна спросить, иначе все погибло. Я хватаю ее за руку и диким голосом кричу: «Как ваша фамилия?» Потом мы обе долго, молча смотрим друг на друга, и по выражению ее лица я понимаю, какое у меня самой лицо. Как хорошо, что все на свете проходит. Конец шестой секции.